Потом 2 недели он провел в больнице, в неврологическом отделении. К нему ходили оперативники, следователи с прокуратуры. Похоронив на Долгопрудненском кладбище 3 урны, Володя обменял родную 3-комнатную квартиру в центре на Миусах на 1-комнатную в другом конце города. На оставшиеся от обмена деньги купил подержанный, но добротный москвич, устроился работать обходчиком в метро. Работа была сменная, ночная. Ему хватало 5 часов сна. Свободного времени оставалось много. Он проводил его, толкаясь на барахолках, в антикварных магазинах с ювелирными отделами, сидел в пивных барах и ресторанах, в которых, по его представлениям, должны были собираться темные личности, уголовники и все те, кто скупает краденое. Внешность Володя имел самую неприметную. Маленький, всего 160 сантиметров, узкоплечий, худой, со светло-голубыми глазами и прямыми жидковатыми волосами неопределенного пепельно-русого цвета. Он был в толпе почти невидимкой. Взгляды всегда скользили мимо. Прислушиваясь к обрывкам разговоров во всяких сомнительных злачных местах, приглядываясь к теням городской криминальной жизни, Володя пытался убивших его семью. Он не верил, что оперативники поймают убийц. Он не признавался самому себе, что пытается сам их искать. Не ставил перед собой таких определенных и, в общем, безумных целей. Просто ему надо было что-то делать с той болью, которая не давала дышать. О страшной банде писали газеты. Мелькнуло несколько сюжетов по телевизору, но реальных следов не было. Волна зверских грабежей прошла по Москве и Московской области быстро и практически бесследно. Бандиты не оставляли свидетелей. Все, кого они грабили, были мертвы, включая детей и стариков. Выбирали подъезды без домофонов, без кодовых замков. В квартиры обычно проникали глубокой ночью, под утро, в 3-4 часа утра, когда особенно крепок сон. Предпочитали квартиры, у которых нет стальных дверей и хитрых замков. Пользовались отмычками либо стандартными ключами. Вероятно, действовали они по принципу, что в любом доме можно чем-нибудь поживиться. Обязательно найдется кое-какое золотишко, деньги в чулке, столовое серебро, а уж телевизоры и магнитофоны есть везде. Выносили они все, что можно было вынести. Брали парфюмерные флаконы, дорогую косметику, качественные продукты. Хозяев они обычно приматывали к стульям широким скотчем. Пытали, требуя сообщить, где спрятаны ценности. Потом убивали либо ударом ножа в сердце, либо перерезали горло. Детей и стариков просто душили подушками. Огнестрельным оружием не пользовались. Никаких отпечатков пальцев не оставляли. Соседи практически никогда ничего не слышали. Грабители умели действовать очень быстро и бесшумно. Эксперты полагали, что в банде действует не меньше 4 человек. Всего за 6 месяцев, с января по май 1994 года, было ограблено 9 квартир в Москве и 5 частных домов Московской области. Убито 27 человек, из них 3 детей от 4 до 14 лет. Володины родные оказались 3 последними жертвами. Серийные грабежи, отличавшиеся одинаковым почерком, прекратились. Судя по всему, банда либо распалась, либо сменила сферу деятельности, вышла на некий другой уровень. Но ни один из ее членов пока не был арестован. Прошел год. Володя жил замкнуто. Друзей у него не было, подруг тоже. Он брезговал случайными связями, а семью заводить боялся. Было страшно привязаться к кому-то, полюбить живое существо, которое в любую минуту по чьей-то злой прихоти может стать горстью праха. Володя чувствовал всей кожей, что мир вокруг заполнен злом, и все живое беззащитно. Зло всегда торжествует, оставаясь безнаказанным. Оно всюду, в лицах и душах людей, в мчащихся по улицам иномарках, Зло вопит о себе с экрана телевизора и с газетных страниц. Уголовники, блатные авторитеты, наемные убийцы становятся супергероями. Подростки пытаются им подражать. Однажды под Новый год он зашел в супермаркет за очередным запасом продуктов. Вдоль ярких полок навстречу ему двигалось двухметровое существо женского пола. Распахнутая шуба из серебристого соболя, алые лаковые сапоги до бедер, подобие платья в золотых блестках, толстый слой грима вместо лица, оглушительный запах сладких духов. Одной рукой существо толкало решетчатую тележку, наполненную доверху банками икры, бутылками самых дорогих коньяков и ликеров, упаковками с экзотическими морскими гадами, картонками со свежей клубникой и черешней, олеющей под тонким пластиком. В другой руке сотовый телефон. На 10 пальцах обеих рук сверкали бриллианты немыслимых размеров. Одна бриллиантовая рука держала телефон, другая толкала тележку. Из ярко накрашенного рта извергалась в трубку витиеватая матерная тирада, заполняющая словесной грязью все пространство супермаркета. Провожая взглядом девицу, он вдруг подумал, что ради такой вот сверкающей мишуры были убиты 3 самых прекрасных на свете человека — мама, папа и бабушка. Бриллиантово-матерная девка накрепко врезалась в память, потому что впервые в жизни Володе захотелось убить конкретного живого человека за бесстыдство, за слепое самообожание, за облажной наглый мат, а по сути ни за что. Просто так. Только потому, что она показалась ему воплощением зла. Зло причиняло ему острую физическую боль. Болела душа. Он чувствовал, она находится где-то в подвздошной ямке. Боль была нестерпимой. Однажды в антикварном магазине на Старом Арбате Володя увидел часы-луковку. Он узнал их сразу. Бабушка иногда доставала из-под стопок чистого белья эту семейную реликвию, принадлежавшую еще ее деду. Володя отлично помнил каждую деталь тонкого узора на золотой крышке, 2 темные трещинки на фарфоровом циферблате. В детстве он удивлялся, что механизм старинных часов все еще исправен. Стоит покрутить рифленое колесико, и часы затикают, начнут опять отсчитывать время, как 100 лет назад. На колесике была небольшая щербинка. Он попросил продавщицу показать часы. Когда он взял их в руки, сердце его больно стукнуло. Он бросился звонить из автомата в прокуратуру. Телефон следователя он помнил наизусть. «Почему вы так уверены, что это те самые часы?» — спросил следователь. Володя перечислил подробно все приметы старинной вещицы. Вскоре выяснилось, что часы сдала в антикварный магазин одинокая старушка, жительница коммуналки в одном из арбатских переулков. Она категорически заявила, что это ее вещь, доставшаяся по наследству. 2 ее соседки, такие же старые и одинокие, подтвердили это. «Подумайте сами, Владимир Сергеевич», — говорил следователь. «Грабители вряд ли допустили бы, чтобы такая заметная вещь попала в московский антикварный магазин, да еще на Арбате. Они стараются сбывать награбленные в других городах. Вы могли ошибиться. Вещь хоть и редкая, но посмотрите, сколько похожих часов лежит на прилавках. Я понимаю, вам хочется помочь следствию. Однако будет лучше, если каждый займется своим делом». Но Володя не сомневался. Это часы его прапрадеда, взятые бандитами из его дома, из той счастливой и прекрасной жизни, которой больше не будет никогда. Следователь сказал, что часы в качестве вещественного доказательства больше не фигурируют. Их вернули в магазин. Володя потратил весь свой месячный заработок и то, что было в заначке, купил часы. Кроме того, ему удалось выследить старушку, когда она пришла за деньгами. Теперь все свободное время он крутился в тихом арбатском переулке, у старого полуразвалившегося дома с коммуналками. Он изучил образ жизни одинокой бабульки, знал, когда она встает, когда отправляется в булочную, сколько времени проводит во дворе на лавочке, какие газеты покупает в киоске. Вскоре он убедился, что она не так уж одинока. Пару раз наведывался к ней невысокий плотный господин лет 60, одетый скромно и опрятно. Следить за господином оказалось значительно сложнее, чем за старушкой. Он был крайне осторожен и, судя по его поведению, вовсе не исключал, что кто-то захочет за ним понаблюдать. Именно это больше всего и заинтересовало Володю в аккуратном толстячке. Конкретно Володиной слежки толстячок не чувствовал, но без конца проверялся. Довольно скоро Володя потерял его, так и не выяснив, где он живет и работает. Оставалось вернуться в Арбатский переулок. Но и там толстячок больше не появлялся. Теперь время отсчитывали для Володи старинные золотые часы Луковка. Прижимая к уху холодный, но живой механизм, Володя думал о том, что исчезает день за днем, месяц за месяцем, а зло остается безнаказанным. Он уже понял, что не успокоится, пока не выйдет на след банды. Но что дальше? Опять идти к тому разумному следователю? Опять видеть, как тонкая, с трудом пойманная ниточка ускользает из рук? Или доставать пистолет, расправляться с бандитами самостоятельно? Но это смешно. Быстрое тревожное тиканье старинных часов, похожее на учащенный стук сердца, подсказало ему, что он должен делать. В школе Володя увлекался химией. После 10 класса пытался поступить в химико-технологический институт, но не добрал баллов, потом ушел в армию. В однокомнатной квартире была темная маленькая кладовка. Там Володя оборудовал настоящую лабораторию. Для того, чтобы сконструировать взрывное устройство, достаточно знать химию и физику на уровне средней школы. А если знание чуть выше этого уровня, голова светлая и руки толковые, то можно достичь небывалых успехов. Такие безобидные существа, как марганцовка, сахарная пудра, сера, селитра, активированный уголь, доступны любому. Купить их можно свободно и открыто, не вызывая ничьих подозрений. Зло должно быть наказано. В Володиных толковых руках появилось реальное оружие. Он постоянно совершенствовал свои смертоносные игрушки. Главной его целью оставалась банда. Но иногда, видя слишком уж бесстыдные проявления зла, он не выдерживал. Случалось это крайне редко. Потом каждый раз он испытывал странные чувства, звенящие ледяной пустоты в душе. Он не мог понять, то ли это легкость от сознания выполненного долга, то ли душа леденеет, делается пустой и безжалостной. Он убеждал себя, что хитроумные взрывные устройства, над которыми он колдует в своей тихой кладовке, надо иногда испытывать. А как же иначе? Между тем он упорно возвращался в Арбатский переулок. Его тянуло туда, и он мерз на ветру, промокал под дождем, парился на солнце, ждал аккуратного толстячка. Но встретил его случайно совсем в другом месте. На Сокольнической ветке случилась поломка в системе энергоснабжения. Бригада ремонтников, в которой работал Володя, была направлена туда по разнарядке. Во время перерыва Володя поднялся из метро на улицу, побежал к ларьку купить горячих бутербродов и буквально налетел на толстячка. Забыв про бутерброды, Володя проследил, как долгожданная ниточка скрылась в проходной макаронной фабрике. Взяв на работе неделю отгулов, которая накопилась у него за год, Володя с раннего утра дежурил у проходной. Он понял, что господин на этой фабрике работает. Оставалось узнать, где он живет. Володя выяснил и это. Теперь следить стало проще. Он понимал, что, скорее всего, пожилой господин имеет косвенное отношение к банде. Настоящие грабители молоды и выглядят совсем иначе. В один прекрасный день удалось засечь встречу толстячка с молодым плечистым парнем, в дорогой лайковой куртке и широких приспущенных штанах. Именно так, по Володиным представлениям, и должен выглядеть настоящий бандит. С толстячка он переключился на молодого плечистого. Парень ездил на новенькой синей шестерке, встречался со стандартными длинноногими девицами, Володя насчитал их 3 штуки, шлялся по барам и казино, ошивался на оптовых рынках. Прошло почти 2 года после той кошмарной майской ночи. Володя почувствовал, что вот наконец удалось ему выйти на живой след. Но случилось непредвиденное. Владелец синей шестерки был арестован. Это произошло у Володи на глазах, просто и буднично, совсем не так, как показывают в кино. След опять оборвался. Молодой, плечистый, исчез за глухими стенами бутырки. Толстячок мирно ездил каждый день на свою макаронную фабрику, оттуда домой и ни с кем не встречался. Володя пытался выдумать предлог, чтобы позвонить следователю, но так и не выдумал. И только через 3 месяца ему пришла повестка в суд. Его вызывали в качестве свидетеля. Оказалось, что за это время успели взять еще 2 членов банды. Взяли совсем по другим делам, но тот первый вдруг стал колоться, рассказывать об ограблении. Судебные заседания тянулись бесконечно долго. Приговоры, вынесенные 3 убийцам, показались Володе невероятно мягкими. Он не чувствовал удовлетворения. Зло все еще не было наказано. Из показаний обвиняемых он понял, что главное зло сосредоточено в одном человеке, которого никогда не поймают. Даже члены банды не знали, как зовут их главаря. Во всяком случае, никто ни разу не назвал фамилии этого человека. В показаниях бандитов в судебных разбирательствах он фигурировал под кличкой «Сквозняк». Глава 6. Свое первое слово Коля Козлов произнес в 4 года. Это слово было не мама, не папа. Звучало оно длинно, красиво и грозно. Олигофрения. Никто из питомцев дома малютки не начинал говорить раньше 4 лет. Одна нянька приходилась на 20 малышей. Ей едва хватало сил мыть 20 обкаканных задниц, запихивать 20 резиновых сосок в орущие слюнявые рты. От многолетней усталости, от смехотворной зарплаты, которую платили за каторжный труд, нянька совсем озверела. Возможно, где-то на самом донышке души и осталась простая человеческая жалость к вечно грязным, диатезным, опрелым, никому на свете не нужным детенышам. Но в повседневной работе эта жалость никак не проявлялась. Не было на нее ни сил, ни времени. Свою работу нянька делала молча, строго по расписанию. Детский крик стал для нее настолько привычным, что часто она вообще переставала его слышать, а воспринимала как некий обязательный неприятный фон. Все без исключения дети в доме малютки отставали в развитии. Даже те, которые рождались нормальными, здоровыми, без родовых травм и наследственных недугов. С младенцем надо разговаривать, петь ему песенки, брать на руки, гладить по головке, нашептывать всякую ласковую ерунду. Но это невозможно, когда всего 1 нянька на 20 малышей. К году здоровых детей уже трудно было отличить от больных. Врачи легко, без зазрения совести, штамповали здоровым детям стандартный диагноз – олигофрения в стадии дебильности. Нет, никакого злого умысла в этом не было. Просто в специнтернатах для умственно отсталых детей педагоги получают солидную надбавку за вредность. Следовательно, в такие интернаты идут работать охотней, и самих интернатов больше, чем тех, которые предназначены для здоровых сирот. Меньше проблем с устройством ребенка после дома малютки и меньше проблем с воспитанием. Раз есть диагноз, значит, надо лечить. А лечить полагается сильнодействующими психотропными препаратами, аминозином, галоперидолом и прочей гадостью. Если умственно отсталый ребенок становится агрессивным и неуправляемым, его всегда можно отправить в психбольницу, где ему назначат инъекции. У непослушного звереныша от укола сводит все тело. Ему плохо, ему страшно. На какое-то время он становится шелковым, тихим, как ангел. У милой пожилой женщины, детского психиатра, не сразу поднялась рука поставить стандартный диагноз в личном деле 4-летнего Коли Козлова. Ребенок был такой хорошенький, с круглым правильным личиком, живыми умными глазками. В отличие от большинства своих сверстников-детдомовцев, питомцев дома малютки, он с 2 лет начал самостоятельно пользоваться горшком, был опрятен в еде и, в общем, совершенно никаких признаков умственной отсталости не проявлял. «Как тебя зовут, мальчик?» — ласково спросила врач. Он смотрел на нее из-под лобья и улыбался. «Как тебя зовут? Ну, скажи». «Ко-ля». «Повтори за мной». «Ко-ля». Он молчал и улыбался. «Хорошо», — вздохнула доктор. «Давай поиграем в кубики». «Этот кубик у нас какого цвета? Красный?» Мальчик молча взял зеленый пластиковый кубик у нее из рук, легко размахнулся и ударил углом по дорогим очкам доктора. От неожиданности женщина дернула головой. Очки слетели на пол, но не разбились. Ребенок молнией спрыгнул со стула и аккуратно, жесткой подошвой казенного сандалика, раздавил стекла очков, растер по полу, словно это было какое-то мерзкое насекомое. При этом с лица его не сходила вполне осмысленная, спокойная улыбка. Он смотрел в глаза докторши. Казалось, он с любопытством и с удовольствием наблюдает за ее реакцией. «Так, ну, здесь все понятно», — сказала врач, поднимая с пола то, что было минуту назад очками, осматривая итальянскую тонкую оправу и прикидывая, можно ли будет ее починить, вставить новые стекла. Типично олигофреническая агрессия. Она бережно завернула оправу в чистый носовой платок, спрятала в карман белоснежного халата и уже уверенной, не дрогнувшей рукой, написала в личном деле Коли Козлова: «Диагноз – олигофрения в стадии дебильности». У нее была привычка произносить вслух то, что она пишет. «Олигофрения», – четко и медленно повторил вслед за ней мальчик. Он выговаривал все до одной буквы, не картавил. Доктор сильно вздрогнула и уставилась своими близорукими без очков глазами на немого звереныша. Коля Козлов смотрел на нее спокойно, как бы оценивающе, уже без всякой улыбки, и больше не сказал ни слова. В детскую память накрепко врезалось острое, жгучее удовольствие, которое он испытал, когда на лице большой, важной тетки в белом халате мелькнули ужас и растерянность. До этого момента ничего не вызывало в его душе такой бури эмоций. Тогда он не понимал, что за это удовольствие расплатился пожизненным приговором. Для него, 4-летнего, слово «олигофрения» еще ничего не значило, кроме причудливого, красивого сочетания звуков. Жизнь в доме малютки и в детдоме, куда его перевели после года, была крайне бедна впечатлениями и тем более удовольствиями. Общие игрушки не радовали. Они были общие, а значит, тебе не принадлежали. Еда давала на время приятное теплое чувство сытости, но радостью это тоже назвать нельзя. Сверстники казались расплывчатыми, смутными тенями в однообразной казенной байке какого-то тошного серо-коричневого цвета. От первых лет жизни в памяти остался только запах хлорки, белые халаты нянек, бритые головы соседей сквозь прутья казенных кроваток. В специнтернате сирот-первоклашек было чуть больше половины. Остальные дети оказались домашними, как бы полуброшенными. Далеко не всех родители забирали домой на выходные и на каникулы. Однако моментально возникало жестокое деление на две касты – домашние и детдомовские. У большинства домашних родители были запойными алкоголиками. Дома жизнь их оказывалась еще невыносимее, чем в интернате. Они возвращались избитыми, в синяках и ссадинах, набрасывались на интернатскую еду со звериной жадностью. Но все равно они считались детьми первого сорта. И вот тут Коля Козлов в полной мере осознал свое абсолютное врожденное одиночество. У него нет и никогда не было матери. Никакой, даже вечно пьяной, безобразно лохматой и вонючей. Никакой вообще. Никому в этом мире до него нет дела. Он люто возненавидел баловней судьбы домашних детей. Сироты начинали звать мамами всех подряд взрослых женщин. Педагогов, нянек, уборщиц, медсестер. Каждый они заискивающе заглядывали в глаза и осторожно спрашивали. «Ты моя мама?» «Нет», — отвечали им. «А где моя мама?» — с простодушной хитростью спрашивал ребенок, хотя прекрасно понимал, какой получит ответ. «У тебя мамы нет. Тебя воспитывает государство». Сам Коля никого мамой не называл и глупых вопросов не задавал. Когда при нем это делали другие, ему становилось противно, но одновременно он чувствовал свое превосходство. Он никогда не станет выклянчивать чужое ласковое слово. Ему не надо, чтобы его гладили по головке из жалости. Каждый день воспитанникам интерната полагалось для профилактики пить таблетки, которые медленно, но неотвратимо калечили мозг. Считалось, что без медикаментозного вмешательства эти дети существовать не могут, становятся неуправляемыми и агрессивными. Про таблетки Коля понял сразу, что пить их нельзя. Другие пили покорно, не задумываясь. Про психушки и уколы рассказывали ужасы в темной спальне ночами, а таблетки считались безобидными. Однако Коля их не пил, единственный из всех, хотя сам пока точно не знал, почему. Он научился ловко прятать таблетки за щекой, так что даже бдительная медсестра, заглядывая в рот, ничего не замечала. Он находил способ потихоньку выплюнуть и выбросить таблетки, и после этого обязательно полоскал рот. Чутье подсказывало ему, что никто из сверстников не должен знать про его хитрость. Обязательно донесут медсестре или педагогам. С рождения в Коле был заложен мощнейший инстинкт самосохранения, не только физического, но и интеллектуального. Он чувствовал, чтобы выжить, надо оставаться умным, не превращаться в дебила. Ему казалось, именно этого добиваются все, кто его окружает. Дети хотят, чтобы он стал таким же, как они. Им обидно, что он умней. Взрослым удобно, если он тупой и послушный. Все враги, все хотят ему зла, но он сильный и умный. Он должен перехитрить и победить. Умственно отсталых детей учили не особенно старательно. У них были специальные учебники для вспомогательной школы. Коля освоил грамоту по такому спецбукварю за 2 недели. Через месяц он читал по слогам. Через 2 месяца прочитал весь букварь от корки до корки. На уроках он отвечал лучше всех. Это никого не удивляло и не радовало. Однажды в 3 классе, прочитав на доске условия контрольной задачки, он громко произнес: «Ну, фигня, любой придурок решит». «Ты что, Козлов, самый умный?» — вяло поинтересовалась учительница. «Да», — просто ответил он, — «здесь я самый умный». Учительница взбесилась, поставила его в угол на весь урок. И весь урок класс был занят тем, что грубо потешался над самым умным олигофреном, когда какая-то домашняя девочка высказала идею набить умному морду, Коля спокойно вышел из угла, не обращая внимания на учительницу и на детей, подошел к девочке, сильно ударил ее носом о парту и спокойно вернулся в свой угол. При этом он испытал такое же жгучее удовольствие, как когда-то в детдоме, растоптав очки важной докторши. Но вскоре он понял, какова расплата за такой вот минутный кайф. Учительница поволокла его за шиворот в спальню, бросила на кровать и отправила за медсестрой. Оставшись один, он поудобнее улегся на застеленной кровати и стал спокойно ждать, что будет дальше. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут в спальню вошли медсестра и воспитательница. «Козлов», — сказала воспитательница, — «ты наказан, гулять сегодня не пойдешь. Встань!» «И всего-то?» — обрадовался Коля. «Подумаешь, фигня какая!» Вставать он не собирался, даже бровью не повел. «Встань, Козлов!» — повторила воспитательница. Он продолжал лежать, удобно раскинувшись на койке. Медсестра молча наклонилась над ним, расстегнула штаны и стала их стягивать. Тут до него дошло, что сейчас произойдет. Его разденут догола и унесут всю одежду. Прозвенел звонок, и в спальню стали заглядывать любопытные лица одноклассников. Медсестра и воспитательница не чувствовали никакого сопротивления и спокойно его раздевали. Брюки были почти сняты, и тут Коля, изловчившись, брыкнул обеими ногами мягкий живот медсестры. Одновременно легко размахнувшись, он вмазал кулаком в лицо воспитательницы. Обе женщины растерялись от неожиданности и боли, а он уже ловко натянул штаны, вскочил на ноги и бросился вон из спальни, разбросав сгрудившихся у двери детей. «Козлов!» — завопил ему вслед кто-то из одноклассников. «Поймают, в психушку отправят!» «Пусть!» — думал он, и несся по коридору так, что ветер свистел в ушах. «Пусть в психушку! Только бы не раздевали догола при всех! Хуже ничего не бывает!» Но довольно скоро он понял, что ошибся. Бывает значительно хуже. Наперерез ему уже бежал воспитатель старших классов, здоровенный молодой мужик. Снизу по лестнице тяжело топал дворник Макарыч. С обеих сторон подступали опомнившиеся и разъяренные воспитательница с медсестрой. Он знал, сопротивляться бесполезно, но все равно, когда его схватили, продолжал брыкаться, умудрился укусить Макарыча за палец до крови. Через 20 минут, привязанный к носилкам специальными кожаными ремнями, он лежал в фургоне детской психиатрической перевозки, но все еще извивался, брыкался и поливал фельдшера с врачихой отчаянным матом. «Не ори, уколю!» — предупредила врачиха. «Да, пожалуйста, я не боюсь! Все равно буду орать!» — буркнул Коля и продолжил матерную тираду. Машина встала на светофоре. «Не боишься?» Врачиха нехорошо ухмыльнулась. «Давай-ка, Василек, аминозинчику ему 20 миллиграмм внутримышечно». Фельдшер молча наполнил шприц, выпустил воздух, ловко повернул привязанного Колю чуть на бок, приспустил штаны, мазанул по коже ваткой со спиртом и быстрым движением всадил иглу. Было больно, но не слишком. Сначала он вообще ничего не почувствовал. Однако довольно скоро у него закружилась голова, во рту пересохло, тело сковало какая-то противная потная слабость, а главное, свело ноги и руки, как будто он сразу все отсидел, и совершенно пропала охота орать. «Нет, это не ерунда», — думал он, пытаясь преодолеть отвратительные ощущения. «Теперь я понимаю, почему все боятся. Это 100 раз хуже, чем таблетки. Таблетки можно потихоньку выплюнуть. Ядовитую гадость из тела не выдавишь. она моментально всасывается и делает из тебя придурка. От укола тупеешь и слабеешь. А сколько их будет в больнице? Надо стать тихим шелковым. Пусть они думают, что он все понял. Пусть они забудут, как он дрался и вопил. Коля закрыл глаза и притворился, будто спит. В приемном покое воняло марганцовкой. Кафельные стены делали голоса гулкими, а крик отдавался эхом. «Не надо! Пустите меня! Я больше не буду! Домой хочу! А!» Худющая, бритая наголо девочка лет 10, совершенно голая, извивалась в руках двух теток в белых халатах и в марлевых масках на лицах. Тетки пытались натянуть на нее больничную проштампованную рубаху с рукавами до полу. Она брыкалась, норовила укусить, оттолкнуть локтями и кулаками. Но тетки были сильнее, их двое, она одна. Они быстро и ловко справились с девочкой, натянули рубаху, рукава связали за спиной. Девочка уже не орала, а тихо, безнадежно всклипывала. «Я больше не буду, тетеньки! Отпустите домой, к маме! Меня мама ждет, волнуется! Отпустите!» «Ну что ты врешь, Колпакова?» Устало вздохнула одна из теток. «Какая мама? Ты же детдомовская!» В ответ девочка тихо завыла, как больной щенок. Тетки быстро увели ее. «Ну и дура!» — подумал Коля, проводив девочку равнодушным взглядом. Он послушно дал себя раздеть, помыть в облупленной коричневой от марганцовки ванне. Он даже помогал, приветливо улыбался пожилой няньке и думал о том, что мог бы с такой вот бабулькой справиться одной левой, если б захотел. Да что толку? Мигом набегут мощные тетки, дядьки-санитары. Нянька натянула на него обычную рубаху с короткими рукавами. Вот хороший мальчик. «Тихонький!» — приговаривала она, провожая его в палату. Из 10 коек была свободна только одна, у окошка. Туда и положили Колю. Он не успел разглядеть своих соседей. Пришел врач, маленький, щупленький, в смешных круглых очочках, висевших на кончике длинного носа. «Ну что, Коля Козлов, драться будем?» — спросил он. «Не будем». Коля виновато потупился. «Я был неправ. Я хочу попросить прощения у всех, кого обидел». Врач взглянул на него с интересом. Действие укола еще не прошло, соображал Коля с трудом, но чутье не подводило. Надо понравиться этому хлюпику, от него многое зависит. Коля сразу возненавидел хлюпика за это, но опускал глаза и изображал раскаявшегося тихоню. Он спокойно, разумно отвечал на вопросы, дал себя послушать, осмотреть. Врач снисходительно потрепал его по загривку и ушел. А потом пришла сестра со шприцем. Стиснув зубы, дрожа от ненависти, Коля дал себя уколоть. «Ты думаешь, ты здесь самый умный?» — спросил мальчишка с соседней койки. «Вон, такой же умный лежит». Коля взглянул туда, куда указывал сосед. Там, бессмысленно улыбаясь и раскачиваясь, как неваляшка, сидел парень лет 8 с дебильным лицом. «Овощ!» — прокомментировал сосед. «Говно свое ест! Тоже умный был, тихий, все терпел, но не выдержал. Выхватил однажды шприц у сестры и всадил ей в ногу. Теперь овощ! А вон тот тоже умный, окошко ночью в коридоре вышиб, сбежать хотел. Тоже овощ. Дрочит с утра до вечера». «Аминозину! Аминозину мне!» — заорал кто-то из другого конца палаты. Невероятно жирный парень сполз со своей койки и забился на полу, задергался, завизжал, как поросенок. В палату тут же вошли санитар и сестра со шприцем наготове. Толстяка водрузили назад на койку, вкололи полный шприц. Он затих. «Тоже овощ?» — шепотом спросил Коля соседа. «Пень! Это как? Отсюда в психневрологию пойдет, в интернат, на инвалидность!» На этот раз вкололи что-то другое, не аминозин. Захотелось спать. Глаза закрывались сами собой. Но надо было договорить с соседом, единственным нормальным на всю палату. Раз он сумел таким остаться, значит, с ним надо договорить, чтобы все знать заранее. Звали его Славик, он был старше Коли на год. Такой же детдомовский, с таким же диагнозом. «А ты?» — спросил Коля, тараща глаза, чтобы не закрывались. «Ты как овощем не стал?» «Я пока терплю. Но скоро не выдержу. Я здесь уже в третий раз лежу за этот год». «За что?» «Сбегаю. Не могу. Маму хочу найти». «Такой же, как все», — с презрением подумал Коля и сам не заметил, как уснул. Когда он открыл глаза, был тусклый рассвет. Кусок сизого зимнего неба сквозь зарешеченное окно, обход, целое стадо врачей и сестер в белых марлевых масках, опять укол, потом завтрак, такой же, как в интернате. Рисовая каша, жидкое, приторное какао, кубик масла в капельках воды на ломте серого хлеба. За столом многие ели кашу руками или лакали из мисок, как собаки. Кроме уколов давали еще таблетки три раза в день. Он не глотал так же, как в интернате, ловко прятал за щекой, а потом выплевывал. Но однажды проглотил нечаянно, хотел побежать в туалет, сунуть скорее два пальца в рот, чтобы вырвало. Но стало лень бежать, и сил не было. Один раз ничего страшного, решил он. А вечером опять нечаянно проглотил две таблетки. «Надо смываться отсюда», — подумал Коля, «иначе станешь овощем или пнем». Однако думалось ему как-то вяло, тяжело. В мозгу стоял плотный туман, такой же сизый, как небо за окном, как лица овощей. И почему-то все время хотелось есть. Голод сделался главным чувством и рос с каждым днем, заслоняя все остальное — ненависть, страх, отчаяние. Славика перевели куда-то на другой этаж. Теперь вместо него на соседней койке лежал совсем маленький мальчик, не старше 6. Он ни с кем не разговаривал, только плакал, накрывшись с головой одеялом. Как-то за ужином, с дикой жадностью слизывая комочки картофельного пюре с тарелки, он вдруг услышал: «Козлов, не делай этого, перестань». Он поднял глаза. Над ним стоял Славик. «Меня завтра выписывают», — тихо сказал он. «Я больше сюда не попаду, сбегать не буду. Нет у меня никакой мамы. Если и была, то бросила меня сволочь, искать ее нечего. А я выдержал, Козлов, выдержал. Морду никому не набил, вел себя тихо. И меня выписывают назад в интернат. Я отойду от уколов, стану опять нормальной. А ты, Козлов, не вылизывай тарелку, как собака. С этого все начинается». Он ушел, не оглядываясь. Коля смотрел ему вслед и думал: как же не вылизывать тарелку? Жрать-то хочется, а там столько остается, как же не вылизывать? Однажды Коля проснулся среди ночи от того, что простыня под ним была мокрой. Он сначала не сообразил, что произошло, а потом вдруг его обожгло, как каленым железом. Нет, вот этого не будет никогда. В интернате таких называли писунами. Над ними издевались все, кто как хотел. Лучше умереть, чем стать писуном или пнем или овощем. Славик прав, нельзя вылизывать тарелку, как собака. С этого все начинается. Славик выдержал, и он выдержит. Тоже отойдет от уколов. Коля тихо встал, содрал с койки мокрую простыню, под которой была рыжая клеенка, прошел на цыпочках коридор. Дежурная сестра спала за своим столиком, уронив голову на руки. Из открытой двери ординаторской слышался приглушенный смех. Там пили чай фельдшер и дежурный врач. Коля бесшумно прошмыгнул мимо, никто его не заметил. В пустой умывалке мерцал мутный люминесцентный свет. Коля постирал простыню в раковине, аккуратно развесил на раскаленной батарее. И стал отжиматься на кафельном полу, повторяя шепотом. «Я не буду писуном, я не буду овощем. Раз, два, три. Я не буду пнем. Четыре, пять, шесть. Я всех ненавижу. Семь, восемь, девять». От слабости дрожали руки. Пот тек в глаза, голова кружилась. Хотелось лечь на холодный кафельный пол, распластаться, как тряпка, и ни о чем не думать. Но он продолжал. И пока не отжался 20 раз, не позволил себе передохнуть. А потом умыл лицо ледяной водой и сделал еще 10 приседаний. Утром за завтраком он старался есть красиво и опрятно, не спеша, не пачкая лицо кашей. Искушение вылизать тарелку было сильным. Каша кончилась, а есть все еще хотелось. Но Коля отнес тарелку в мойку, а в обед было уже легче с собой справиться. Ночью он дождался, когда в коридоре станет тихо, прошмыгнул в умывалку. Удалось отжаться уже 25 раз и сделать 12 приседаний. Через 3 дня его выписали. Оказывается, он провел в больнице всего 2 недели. Теперь он знал точно, что больше никогда сюда не попадет, ни за что на свете. Но так думали многие интернатские дети после первой ходки в психушку. И многие попадали туда вновь, до тех пор, пока вообще не переставали о чем-либо думать. Оставаться нормальным среди олигофренов, умным среди дураков очень трудно, особенно когда тебе только 9 лет, и ты еще не отошел от уколов, в голове тяжелый туман, руки слабые, а все вокруг только и ждут, чтобы ты сорвался. Вся интернатская жизнь состояла из бесконечной цепи взаимных злобных нападок и провокаций. Никому нельзя было верить. Дети продавали друг друга моментально, из страха перед наказанием, или за половинку печенья, за карамельку, за любой съедобный кусок. Коля научился легко справляться с голодом. Он знал, есть удовольствия куда более яркие, чем половинка печенья. Например, за сладкий кусок можно заставить какого-нибудь ненавистного домашнего ребенка покукарекать на уроке, на глазах у всех слезать твой плевок, вытащить несколько рублей из кошелька учительницы. Но особенно приятно было потом не дать домашнему этот заслуженный сладкий кусок. Если в результате возникала драка, Коля старался подманить обманутого, доведенного до истерики однокашника, поближе к учительской. Ловко уворачивался от ударов, мог сам врезать, но только так, чтобы никто не видел. Очень быстро драчунов разнимали, и всегда виноватым оказывался не Коля. Почувствовав в нем опасность и силу, к нему стали тянуться мальчики, нуждавшиеся в лидере. Он быстро сколотил вокруг себя нечто вроде свиты. В свиту входили только детдомовские, всего 5 человек, 5 избранных, которые подчинялись Коле Козлову беспрекословно. Тень его силы падала на этих 5 счастливцев. Их тоже боялись. Им тоже подчинялись остальные. И за это они готовы были жизнь отдать за своего жестокого лидера. Он умел выкручиваться из самых сложных передряг, которые затевал иногда с помощью свиты, иногда сам. Но всегда только он один понимал, что происходит. Сознательно наслаждался бешенством больных детей и растерянностью усталых и сдерганных взрослых. В скучной интернатской жизни Коля развлекался как мог. И вместе с ним развлекалась маленькая верная свита. Иногда он выбирал какого-нибудь домашнего ребенка, как правило, самого благополучного, спокойного, и начинал методично издеваться над ним. Ночью кто-нибудь из свиты мочился в баночку, потом это выливалось потихоньку в постель к выбранной жертве, и тут же раздавался крик: «Ой, не могу, воняет! Писун, вонючка!» В итоге ребенок бился в истерике, пытаясь доказать, что он не писун, доводил себя и воспитателей до исступления и в конце концов оказывался в больнице. Изобретательность маленького пахана не знала границ. Было так забавно среди ночи устроить подушечный бой в спальне, довести легко возбудимых олигофренов до полного безумия, а потом самому тихонько выскользнуть, разбудить дежурного воспитателя и сообщить испуганным доверительным шепотом: «Мария Петровна, посмотрите, что там творится! Они все с ума посходили!» И еще забавнее было наблюдать, как пожилая, полная, растрепанная сосна женщина носится по беснующейся палате, пытаясь навести порядок, а потом шепнуть ей на ухо: «Это все Сидоров. Он в последнее время такой странный стал, даже страшно». Иногда все кончалось тем, что несчастного Сидорова отправляли в больницу на следующий день. И никому не приходило в голову заподозрить спокойного, рассудительного Колю Козлова. «Мария Петровна, вы пойдите поспите. Если опять начнется драка, я вас быстренько разбужу», с искренним сочувствием в голосе говорил Коля измотанной воспитательнице. «Вы не волнуйтесь, вам поспать надо». Он научился делать чистые невинные глаза, тонко, по-взрослому льстить воспитателям и учителям. Им трудно было предположить, что в ребенке с таким диагнозом может быть столько изощренного коварства, даже если этот ребенок отличается от других детей и является безусловным лидером в классе. Люди опытные и внимательные, они легко распознавали детские хитрости. Но Коля Козлов хитрил по-взрослому, слишком уж нагло и цинично. Чутье подсказывало, что перехитрить здесь можно всех, кроме одного человека — директрисы Галины Георгиевны. Она не покупалась на его чистые, невинные глаза и разумные речи. Он кожей чувствовал ее особое, настороженное отношение к себе. Это было опасно. Высокая широкоплечья фигура в темно-синем кремпленовом костюме и белой блузке всегда появлялась неожиданно и бесшумно. В спальне, в классе, в игровой комнате. Несколько минут она стояла и молча наблюдала. Когда ее замечали, вздрагивали, замолкали, вытягивались по стойке смирно не только дети, но и воспитатели и учителя. Позже Коля Козлов перенял у нее эту манеру. Ему нравилось видеть испуг и замешательство, нравилось заставать врасплох. Широкое грубое лицо всегда было покрыто толстым слоем розовой пудры. Модная в те времена перламутровая помада делала тонкие губы еще тоньше и суше. Аккуратно подведенные черными стрелками маленькие водянисто-голубые глаза глядели прямо в душу. Вытравленные до белизны волосы были уложены в сложную модную халу. Пахло от директрисы сладкими духами «Красная Москва». Этот запах и весь образ навсегда врезался в память не только Коле Козлову, но и всем воспитанникам специнтерната. В маленьком жестоком интернатском мирке от ее воли зависело все. Галина Георгиевна никогда не повышала голоса. Наоборот, говорила очень тихо, и все замолкали, стараясь расслышать каждое слово. Эту манеру Коля тоже запомнил и использовал потом в своей взрослой жизни. Самого сильного и влиятельного человека лучше иметь в союзниках, чем во врагах, а еще лучше — в должниках. Разумеется, особое расположение всесильной директрисы пытались заслужить многие, но она не поддавалась ни на грубую лесть, ни на примитивное стукачество, ни на заискивающую ласку и услужливость. Коля наблюдал за жалкими тщетными попытками других подлизаться к Галине Георгиевне. Терпеливо ждал подходящего момента. Он знал, директрису не купишь глупой лестью и примерным поведением, только поступком. И подходящий случай представился. Стоял очень холодный февраль. Третьеклассник Гарик Голованенко, домашний ребенок с реальной серьезной олигофренией, вскарабкался по пожарной лестнице на крышу пятиэтажного здания интерната и, стоя на самом краю, вопил, как резанный. «Ща прыгну, сука! Пусть тебя посадят! Довела, сволочь!» Истерика была адресована не кому-нибудь, а самой Галине Георгиевне. Весь интернат высыпал во двор, задрав головы. Все смотрели на Гарика, который балансировал на скользком обледенелом краю, держась одной рукой за хлипкое металлическое ограждение. «Ща кто шагнет, прыгну!» Орал он и сдабривал свое обещание отборным матом. И никто не решался шагнуть к пожарной лестнице. Коля замер вместе со всеми. Голова его работала лихорадочно быстро. Если этот придурок сорвется, директрису посадят. Другого такого шанса не будет. Он знал, как с пятого этажа попасть на чердак. Оттуда прямой ход на крышу. Пока все стояли и смотрели, Коля рванул на пятый этаж, ногой выбил чердачную дверь. Она была на замке, но замочные ушки держались на расхлябанных винтах. Через минуту он полз по обледенелой крыше. Гарик его не видел, но снизу заметили, и воцарилась гробовая тишина. Одна нога Гарика соскользнула. Ему было трудно держаться за ледяное железо ограждения рукой без варежки. В тот момент, когда онемевшие от холода пальцы разжались, Коля Козлов крепко схватил его за запястье. От неожиданности Голованенко сильно дернулся, его вторая нога потеряла опору, он уже по пояс болтался внизу, он падал и тащил за собой Колю, при этом еще продолжал истерить, орать, теперь уже ему в лицо, мерзко брызгая слюной. «Отпусти, сука, не хочу жить! Пусти!» — сказал. А сам крепко цеплялся за вторую Колину руку и всей тяжестью тащил за собой вниз на припорошенный снегом асфальт интернатского двора. Внизу, наконец, опомнились. На крышу по пожарной лестнице уже поднимались санитар и дворник Макарыч. «Держись, пацаны!» — повторял дворник. Санитар карабкался молча, только пыхтел. Коля одной рукой стискивал запястье Гарика, другой изо всех сил держался за ограждение. Он тоже был без варежек, и пальцы начинали неметь.